Интроверты и экстраверты в лесу среди деревьев. Эпиграф. Заросли пестрых деревьев до жути напоминают картину лесного пожара, и каждое дерево, как пляшущий язык пламени, согревающего сердце. Хал Борланд. Конец эпиграфа. В человеческом мозге есть четыре области, помогающие нам справляться с перипетиями жизни. Эти участки могут работать как каждый сам по себе, так и совместно, вступая в партнерские отношения. Пока мы рассмотрели лишь передний мозг, на деятельность которого главным образом опираются интроверты, и задний мозг, сильнее развитый у экстравертов. Теперь мы обратимся к двум другим областям, к правому и левому полушариям. Со стороны оба этих полушария выглядят совершенно одинаково, но функционально они разительно отличаются друг от друга. У каждого ребенка доминирует какое-то одно из полушарий. Если у вашего маленького интроверта более развито левое полушарие, то он, скорее всего, логичен в мышлении и очень серьезен. Говоря о чем-то, он легко подбирает слова. Он энергичен, способен к здравым суждениям, но ему недостает социальных навыков. Он испытывает трудности в общении. Интроверт, у которого доминирует правое полушарие, больше склонен к играм, легко находит общий язык с другими детьми и нередко обладает художественными талантами. Но у него могут быть проблемы с уверенной речью, он часто чувствует себя подавленным и утомленным. Каждая из областей головного мозга обрабатывает информацию по-своему. Правое полушарие видит лес, а левое – деревья, из которых он состоит. Правое полушарие синтезирует информацию, а левое ее оценивает и анализирует. Хотя у каждого человека доминирует какая-то одна из сторон, смысл заключается в их тесном сотрудничестве, каковое осуществляется за счет соединяющего их моста – мозолистого тела. Работая совместно, два полушария формируют единый опыт личности. Основная функция правого полушария – направлять внимание на обобщенные образы, на сложные социальные и эмоциональные феномены. Правое полушарие – это высокопроизводительный процессор, обладающий способностью прочитывать других людей, ощущая сочувствие, предаваться рефлексии и самоуспокоению. Это штаб-квартира мозга, отвечающая за красочность воображения, художественные и музыкальные таланты. Правое полушарие видит контекст и общий рисунок. Его называют детектором аномалий. Когда оно приходит к выводу, что поступающая новая информация достигла критического уровня, оно пересматривает систему своих убеждений. Автобиографические воспоминания хранятся в социальной и эмоциональной памяти, функции которой поддерживает нейромедиатор ацетилхолин, преобладающий в правом полушарии. Кроме того, правое полушарие играет большую роль в регуляции функций автономной нервной системы. Если у ребенка доминирует правое полушарие, то он, как правило, погружен в себя, рассеян и не умеет говорить складно. Левое полушарие, напротив, занимается индивидуальными деталями. Именно оно доминирует у большинства детей и взрослых. Основным нейромедиатором здесь является допамин, отвечающий за кратковременную память. Главные функции левого полушария – речь, толкование фактов и рационализация. Левое полушарие концентрирует поступающую сенсорную информацию и упрощает ее, чтобы принимать простые и быстрые решения. Левое полушарие действует прямолинейно и логически безупречно, отсекая массу лишней информации, но при этом оно часто отрицает или искажает то, чего не хочет видеть. Иногда, фигурально выражаясь, оно пытается забить квадратный колышек в круглое отверстие, стараясь подогнать новую информацию под уже известный шаблон. Левое полушарие устанавливает связь между причиной и следствием. Оно классифицирует и оценивает вещи с позиции «правильно» или «неправильно». Мы, американцы, часто переоцениваем логичное левое и недооцениваем менее разговорчивое правое полушарие. Специалисты по эволюционной психологии считают, что эта разница в функциях полушарий развилась для того, чтобы мы могли в каждом конкретном случае использовать какую-то одну часть мозга, не перегружая и не отвлекая ее от основных обязанностей. Посмотрим, что происходит при нормальном взаимодействии двух половин мозга. При разговоре левое полушарие различает произнесенные слова, регистрирует, что было сказано. Правое полушарие отмечает, как это было сказано. Правое полушарие улавливает эмоциональную окраску сообщения, выражение лица, тональности и жесты, придавая смысл и ассоциативные связи объективным значениям слов. Вместе оба полушария облегчают понимание, синхронизируя восприятие обоих уровней общения, вербального и невербального. Иной способ взаимодействия правого и левого полушарий мы наблюдаем, когда ребенок что-то пишет. Правым полушарием он пользуется для того, чтобы выбрать интересную ему тему и ухватить главную мысль. После этого включается левое полушарие, которое составляет конкретный план содержания и логически организует возникшие идеи.